Глава 42. Эшлин. Я все еще не уверена, как оказалась на пороге дома своего бывшего, но вот я здесь, пытаюсь двигаться дальше с его лучшим другом, который состоит в подставных отношениях с моей лучшей подругой, чтобы защитить ее от одного из своих сокомандников. Ну, знаете, раз уж все это определенно имеет смысл. Но после того, как я познакомилась с мамой и сестрой Кольта и узнала больше о его отце и той боли, через которую он прошел, пришло время встретиться с парочкой демонов, один из которых нависает надо мной. «Привет, дом Тейлора! Пожалуйста, будь хорошим сегодня!» Шумно выдыхая, я закидываю лямку рюкзака сильнее на плечо и звоню в дверь. Тяжелые шаги эхом раздаются с другой части дома, прежде чем открывается дверь. «Привет, Эш!» — здоровается Тео. «Заходи. Кольт уже выходит из душа». «О!» — я сжимаю лямку рюкзака до побелевших костяшек и смотрю на массивное телосложение Тео. «Я могу подождать в машине или что-то наподобие этого?» «Логана нет дома». «О!» Повторяю я, облегченно выдыхая. «Заходи». Он открывает дверь полностью и поправляет свою бейсбольную кепку. Я полностью уверена, что он постоянно носит ее. И даже не потому, что лысеет или что-то в этом духе. У него густая кудрявая шевелюра. Но эта старая бейсбольная кепка уже стала частью его личности. Черт, да это его фишка. Я сосредотачиваюсь на мелкой вещице, избегая при этом гигантского слона в комнате, грозящего меня задушить. Это так чертовски неловко. «Я думаю, то, что Логан делал за твоей спиной, это дерьмово», прочистив горло, добавляет Тео, будто тоже чувствует эту неловкость. «Ага, я тоже». Я складываю руки на груди и покачиваюсь на пятках. Он иногда бывает мудаком, но я надеюсь, ты зла на него не держишь. Я натянуто улыбаюсь, но молчу. Так ты уже встречаешься с кем-то другим или... Эй, Тео, дай девушке немного пространства, ладно? Кричит Кольт, спускаясь по лестнице и вытирая свои мокрые волосы белым полотенцем. Я не понимаю, как этому парню всегда удается выглядеть так непринужденно сексуально. Но жаловаться я не собираюсь. Особенно, когда он спас меня от самого неловкого разговора. Спасибо, Кольт. Привет. Говорю я, когда он спускается на первый этаж. Привет. Улыбается он, бросая полотенце на перила. Пальцы так и чешутся, дотронуться до волос, падающих на его лоб, но вместо этого я впиваюсь ими в свои скрещенные руки. «Привет», — вмешивается Тео. «Мне было интересно. Хотела бы, Эш, потусоваться по-дружески со мной и с тобой, и Ми». Бровь Кольта ползет к линии роста волос. «Как я и сказал. Только по-дружески, Эш. Знаю, что я завидный парень и все такое, но я не встречаюсь с бывшими своих друзей. Это было бы странно», — добавляет Тео. «А приглашать их потусоваться — это не странно?» Смеюсь я, на секунду переключая внимание на Кольта, пока я раскачиваюсь на пятках. «Я о том, что Мия встречается с Кольтом. Раз уж ты лучшая подруга Мии, а я лучший друг Кольта, а Логан занят тем, что устраивает себе интрижки со всем, что движется, чтобы тусоваться...» «Тео!» — практически лает Кольт, злобно глядя на него. «Я не имела в виду...» — гримасничает Тео. «Я знаю, что ты имела в виду», — бормочу я. «Серьезно. Убейте меня сейчас же». «Прости», — извиняется Тео, заметно смущаясь и добавляя. «В любом случае, Эш, ты можешь найти себе парня еще лучше Логана. Мы найдем тебе кого-нибудь». «Мы?» Смешивается Кольт, и ему абсолютно не весело. Тео с энтузиазмом кивает. «Ого! Ну уже, Кольт, ты знаешь, что я прекрасный напарник. Давай сведем твою маленькую леди с кем-нибудь». Он обнимает меня за плечо и прижимает к груди, будто мы с ним двое закадычных друзей. «Может, сходим в бар, поищем варианты и прочее дерьмо? Как насчет сегодня? К нам приехали нарушенные клятвы и Фендер Хейс. Они должны играть в морской птице на своем воссоединении. И ты можешь взять с собой Мию. Будет весело». «Мия вообще-то сама может связаться с Фендером Хейсом», — бормочу я. «Но не шутишь», — говорит Тео в ответ. «Давай, теперь мы обязаны сходить. Может, она познакомит нас с группой». Он пихает Кольта локтем, пока тот потирает лицо руками, держа язык за зубами, пока он смотрит на меня, все еще прижатую к груди Тео. «Я не...» Он останавливается, паникуя. «Эш, чего ты хочешь?» «Я...» Я смотрю на Тео, который буквально держит меня в замке и натянуто улыбаюсь. «Не думаю, что у меня сейчас большой выбор». «Да, черт возьми!» Тео отпускает меня и шлепает Кольта по плечу. «Давайте сходим сегодня после вашего занятия». И затем он беззаботно поднимается по лестнице, не обращая внимания на клин, который он только что вставил между мной и Кольтом. Это отстой, потому что после воскресного завтрака с его семьей между нами все казалось почти настоящим. Никаких барьеров, никаких секретов, ничего, кроме идеальных, искренних отношений, о которых никто не знает. «Привет, привет, бессердечная ты сучка». Жуя нижнюю губу, я открываю свой рот, закрываю его и иду на кухню, не зная, что сделать или сказать, или все еще пытаясь впитать то дерьмо, что на меня вылили. Это плохо. Это очень плохо. «Эш», — бормочет Кольт позади меня. Он злится. «Что за херня сейчас произошла?» Я поворачиваюсь и оборонительно вскидываю руки. «Могу задать тебе тот же вопрос. Получается, нас обоих застали врасплох?» «Выходит, что так». Он потирает руками лицо. «А если я не хочу, чтобы меня с кем-то сводили?» Я роняю рюкзак на пол, падаю на стул и потираю переносицу. «Тео, упрямый мудак. Стоит только идее закрасться к нему в голову. Он продвигает ее до тех пор, пока все вокруг него не сдадутся. Я заканчиваю за Кольтом». «Ага, я знаю. Только что стала тому свидетельницей. Спасибо, что вступился за меня. Что еще я должен был сделать? Это ты хотела держать нас в секрете, Эш?» Он указывает пальцем на нас обоих. «Это ты встречаешься с моей подругой. Это подставные отношения», — рычит он. «Прямо сейчас они кажутся довольно-таки настоящими». Я злобно смотрю на него в ответ. Разочарование кипит в жилах. «Ты же знаешь, что это херня», — спорит он. «Кольт прав. Я и правда знаю, что это херня. Но я слишком злюсь для того, чтобы мне было не все равно. Дома у его матери у меня было ощущение, что все хорошо. Но все же мы здесь возвращаемся во время, где мы не настоящая пара. Мы просто тусуемся вместе и крутим интрижки у всех под носом. Я не знаю, что с этим делать». Поджав губы, я пытаюсь совладать со своим гневом, но это кажется бесполезным. «Я дал тебе возможность отступить», — добавляет он в этот раз более осторожно. «Но ты решила ей не пользоваться». «О, так это я виновата?» «Виноват Тео», — уточняет Кольт. «На самом деле не виноват, он просто пытался быть вежливым». «Ага. Что ж, как мало он знает о том, что выбросил мой день в мусорку. Так что...» Кольт подходит ближе и потирает ладонями мои предплечья. Успокаивает меня. «Ты не обязана идти», — шепчет он. «А что насчет тебя?» Я смотрю на него. Ты собираешься взять Мию на подставное свидание, чтобы убедить своего друга, который тоже дружит с бывшим Мии, что вы встречаетесь?» «Я не знаю», — признает он. «Не думал, что он загонит тебя в угол, когда ты придешь». «Да, что ж, именно это он и сделал. И теперь я пойду на подставное двойное свидание со своей лучшей подругой и парнем, который мне нравится, чтобы парень, с которым у меня не свидание, пытался играть в напарника». Звучит весело. Как думаешь? Закипаю я, отходя от Кольта и расхаживая по кухне, как тигр в клетке. Это нелепо. Ты же знаешь, всегда есть решение, бормочет Кольт, чуть сокращая расстояние между нами. Снова. Не говори этого, Эш. Кольт, я серьезно. Я прекращаю ходить, но складываю руки на груди и прислоняюсь к гарнитуру. Не говори этого. Эш, ты мне нравишься. Ты знаешь, это правда. Он подходит ближе. Я и правда знаю. И он тоже мне нравится. Намного больше, чем должен. Вот почему вся эта ситуация настолько чертовски тяжелая. Поэтому я хотела спрятаться в спальне и притворяться, что этот хаос не может нас достать. Потому что как только мы выходим из наших безопасных комнат или дома детства, хаос все же приходит. Он превращает то, что у нас есть, во что-то такое, что, кажется, может выскользнуть из наших рук в любую секунду. И я правда не хочу ничего терять. Терять его. «Ты мне тоже нравишься», — шепчу я. Слова пугают меня, и неважно, сколько раз я произношу их вслух. Но это не значит, что я хочу, чтобы ты расставался с Мией только потому, что нас загнали в угол и заставили идти на двойное свидание. Прямо сейчас ты ей нужен. Эш, мы просто притворимся, что между нами ничего нет, и заставим вас с Мией весь вечер строить друг другу глазки. Это будет просто нечто. Саркастично говорю я. «А когда Тео попытается свести тебя с кем-то в морской птице?» — рычит Кольт, подходя на шаг ближе. «Как мне тогда притворяться?» «Уверена, ты что-нибудь придумаешь», — пожимаю плечом я. «Эш, мне пора, Кольт». Я беру рюкзак с пола и пытаюсь проскользнуть мимо него, но он берет меня за руку, удерживая на месте. Его теплое дыхание щекочет мою макушку, пока я смотрю в пол. «Тебе запрещено злиться на меня», — хрипло говорит он. «Отпусти меня. Ревновать тебе тоже запрещено». Я знаю, что он прав, но это не останавливает укол правды от достижения своей цели. Я ревную. Я ревную, потому что Кольт может быть с кем угодно, но я слишком боюсь подпускать его ближе к себе, чтобы назвать своим. Я ревную, потому что я была в такой ситуации раньше. Потому что я так часто хотела убежать, но он всегда был рядом, чтобы остановить от бегства. Остановить от укрывания моих настоящих чувств, которые намного более реальны, чем я могу признать. От всех, не говоря уже обо мне самой. «Скажи Тео, что я буду ждать его в морской птице», — шепчу я. «Эш». Его хватка на моей руке усиливается, окрашивая его прикосновение разочарованием. «Скажи, что между нами все хорошо, иначе я расстанусь с Мией». «Ты знаешь, что не можешь сейчас этого сделать». Со страхом я смотрю на него снизу вверх. «Она виделась с коротышом у вас дома?» С вызовом спрашивает он. «Не то чтобы я знала наверняка, но мы оба знаем, что Мия любит воспринимать всю драму близко к сердцу. Я не смогу вечно прикрывать ее, Эш. Я уже поговорил с тренером, и он сказал, что займется этим». Он еле слышно ругается, проводя ладонью по лицу. Побежденный, злой, сдавшийся. «Он так сказал?» — спрашиваю я. «Ей нужно обратиться в полицию. получить судебный запрет или что-то в этом роде», — неуверенно вздыхает он. Я сказала ей то же самое, но она сказала, что обо всем позаботится. «И она заботится», — давит он. «Я не знаю. Но не думаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы портить отношения». Я вырываюсь из его хватки. «И в каком мы с тобой положении сейчас?» «Увидимся вечером». Кинув быстрый взгляд на лестницу, я поднимаюсь на носочки и легко целую Кольта в губы. «А что насчет занятий?» «У меня сейчас нет настроения заниматься». Я шмыгаю носом и сильнее сжимаю лямку рюкзака. И ухожу.